Глава 19. Я выбежал из-за поворота, за которым должен быть проход. Но его там не было. Не понял, где проход? Только что он здесь был. Добежал до живой изгороди и попытался протиснуться сквозь жесткие стебли кустов. Но где там? Этот куст монорос был настоящей стеной, сквозь которую самостоятельно не выберешься. Вот если бы у меня был топор или мачете, другое дело. Но сейчас... Задрав голову вверх, я подумал, что смог бы перебраться через стену. Высотой она всего 3-3,5 метра. Однако в это самое время из глубины лабиринта раздался душераздирающий крик, который внезапно оборвался. «Так-так, что же делать? Выбираться отсюда самому или спасти тех, кто сейчас в лабиринте?» На обдумывание потратил всего пару секунд и, закинув рюкзак за спину, рванул в сторону звука. «Все дело в светлячках. Они гораздо больше обычных и светят ярче, поэтому понятно, почему выбор пал на них для освещения темной части лабиринта. Но организаторы кое-что не учли. В эфире светлячков я почувствовал фермент, который выделяется во время периода спаривания. В это время светлячки становятся агрессивными и нападают на все, что движется. Может показаться, что нет ничего страшного, когда насекомые нападают. От них можно отмахнуться или прихлопнуть, но не в этот раз. Эти светлячки могут залезать под кожу и кромсать вас изнутри. Могут забраться в ухо и добраться до мозга, прогрызая себе дорогу. Могут залететь в дыхательные пути и разрезать острыми жвалами ткани, и человек просто захлебнется собственной кровью. Как-то раз в области Савельевых мы с охотниками наткнулись на целое стадо убитых бизонов. И убили их эти самые светлячки. Приглушенный крик снова повторился. Я решил обойти темную часть лабиринта зелеными огоньками, поэтому рванул налево. Меня больше не волновало испытание и ингредиенты. Нужно как можно быстрее спасти людей. И кто тот идиот, что решил украсить лабиринт смертельно опасными насекомыми? Прибью гада. Я пробежал пару поворотов и попал в тупик. Что происходит? Почему я не узнаю лабиринт, если сам его сажал? Здесь точно не должно быть тупика. Ерунда какая-то. Надо подумать. Я поднял голову и увидел, что на высоких столбах установлены камеры. Прямо сейчас за нами наблюдают. «Остановите испытание!» — прокричал я, приставив руки ко рту на манер рупора. «Здесь опасно! Остановите испытание!» Я подпрыгнул и замахал руками. Не знаю, видит меня кто-нибудь или нет, но надо попробовать. «Эй, кто-нибудь, остановите испытание и выпустите нас отсюда!» — вновь закричал я. И совсем неподалеку услышал истошный крик. «Горгоново безумие! Почему никто не остановит это? Неужели никто не видит, что происходит?» Я рванул в сторону крика, но вновь уперся в стену. Если обходить ее, то неизвестно, смогу добраться до кричащего, или лабиринт поведет меня в другую сторону. Ну что ж, теперь вся империя увидит мою новую способность, но я не могу оставаться безучастным к чужому страданию. Разогнав энергию и выпустив из ладони лианы, я с легкостью перемахнул через живую изгородь и огляделся. Неподалеку на коленях стоял тот самый парень из Волгоградской академии, который возмущался во время речи ведущего. Он был весь облеплен светлячками и из последних сил отмахивался от них. Откашлялся он кровью. «Помогите! Кто-нибудь!» Бросаться к нему было опасно. Мог себя подвергнуть риску, ведь тогда эти летучие монстры набросятся на меня. Нужно действовать по-другому. Я снял с плеча рюкзак и вывалил содержимое на землю. Быстро перебрав ингредиенты, собрал пучок разных трав и поджег с помощью спичек. Горящую траву опустил в колбу и приложил ладонь, отправляя в нее свою манну. Я не мог управлять дымом, зато с легкостью управлял эфирами растений и просто заглушил некоторые свойства и одновременно усилил другие. Получилось довольно неплохое средство от насекомых. «Держись, я помогу!» Выкрикнул я и медленно приблизился к нему, окутанный сизым дымом. Возмущенно жужжа, светлячки разлетелись в разные стороны. Однако они не улетали, а продолжали кружить над нами. «Как ты?» Я поставил дымящуюся колбу на землю и опустился рядом с парнем. Его щека была покрыта множеством мелких кровоточащих ран. Он хрипел и кашлял. Похоже, насекомые все же проникли в его легкие. «Помоги мне!» Он поднял голову, и я невольно отпрянул. Один глаз заплыл, губы распухли и кровоточили. Кожа на шее вздулась, и внутри что-то шевелилось. «Да, да, сейчас!» Ты только успокойся и постарайся не паниковать», — быстро проговорил я, уложил его на спину и первым делом ковырнул вздутие на шее. Оттуда показался надутый светлячок и хотел улететь, но я прихлопнул его, затем вытер кровь и размягшее тельце о траву и приложил пальцы к запястью парня. «Ну, все ясно, в легких есть вредители. Как бы мне их оттуда вытурить?» Тут мой взгляд упал на дымящуюся колбу. Я схватил ее и поднес к лицу раненого. «Вдыхай!» — велел я и приподнял ему голову. «Что это?» — хрипло спросил он и отпрянул от дыма. «Средство от насекомых. Если хочешь избавиться от вредителя, просто вдыхай дым. Неприятно, зато поможет выжить, иначе задохнешься». Я говорил строго и даже встряхнул его, чтобы поторопить с решением. Парень кивнул, чуть подтянулся к колбе и начал с шумом втягивать в себя дым. После второго вдоха сильно закашлялся, а вместе с кровавыми сгустками из его рта вылетела светящаяся тварь. «Все, молодец, теперь нужно выбираться отсюда, вставай!» Я помог ему подняться и, прихватив оба рюкзака и колбу с остатками дыма, двинулся по проходу. «Черт побери, где здесь выход?» Парень, который представился Женей, старался не отставать, но то и дело заходился в сильном кашле. Светлячок успел повредить легкие, поэтому без лекарской помощи не обойтись. К сожалению, у меня с собой не было зелья исцеления. По правилам турнира на испытания нельзя ничего с собой проносить. После очередного поворота я вновь увидел камеру. Подбежал к ней и принялся кричать и размахивать руками. Женя понял, чего я добиваюсь, и присоединился ко мне. «Они же все видят! Почему до сих пор не помогли?» — встревоженно спросил он, когда от усталости оперся о свои колени и тяжело задышал. «Я не знаю», — честно признался я. «Может, они не намерены нам помогать, потому что это и есть испытание? Полуфинал все-таки?» — пожал я плечами. «Испытание? Да я бы умер, если бы не ты!» — возмутился Женя. «Хм, он прав. Странно все это. Ты знаешь, где выход?» «Даже не представляю, когда эти насекомые погнались за мной. Я так запетлял, что заблудился. Даже примерно не представляю, в какой части лабиринта сейчас нахожусь». «Ну, это я могу тебе подсказать. Прямо за нами первая оранжерея». Примерно прикинув, я махнул рукой. «Я могу нас отсюда вынести, если ты согласен. Если нет, то отправлю за тобой помощь». Я решил воспользоваться лианами и выбраться из лабиринта. Женя ответить не успел. Из глубины лабиринта снова раздался крик. Его я уже слышал раньше. «Надо помочь! Вдруг на него тоже эти исчадия ада набросились!» Шепотом произнес он. «Твоя трава прогорела. Можешь взять из моего рюкзака. Я еще ничего не тратил». «Ладно, но бегать по лабиринту я больше не намерен. Буду действовать по-другому. Хватайся за меня!» Велел я и отправил поток маны к рукам, активируя те самые красные кружки. Женя не сразу понял, что я от него хочу. Но когда увидел магический лиан, и восторженно присвистнул и крепко обхватил меня за талию. «Ну ладно, пусть так». «Ты не только аптекарь, но и маг растений?» — прокричал он, когда лианы подняли нас в воздух и просто понесли над лабиринтом, опираясь о ее стены. «Получается, что так», — согласился я. «Это что-то невероятное! Никогда не слышал, чтобы у мага были две способности! Ты уникальный человек, Филатов!» «Ты знаешь, кто я такой?» «Тебя все знают!» Лианы, словно огромные сильные руки, цеплялись за живую изгородь и переносили нас все глубже в лабиринт. Туда, откуда слышались крики боли одного из участников. Вскоре мы увидели его и спустились на землю. Однако вокруг него не летали светляки. Их вообще в округе не было. Однако парень из Красноярской академии, скрючившись, лежал на земле и орал. Голос его охрип, но он даже не думал замолкать. Мы подбежали к нему. «Что с тобой случилось? Где болит?» — встревоженно спросил Женя, пока я бегло осматривал парня. Тот не ответил, а указал взглядом куда-то за наши спины. Я обернулся, но ничего необычного не увидел. «Там...» — прохрипел он и вытянул руку, указывая на поворот. «Там... там... за поворотом...» «Сходи, посмотри, что там, а я пока проверю его состояние». Велел я Жене и втянул носом эфир парня. «Опа, а вот и причина. Он держится за живот, потому что отравился. В его теле эфир ядовитого растения под названием «Кровавый мак». «Что ты сделал с кровавым маком? Съел его?» Удивился я и принялся блокировать эфир растения, чтобы остановить его разрушительное влияние. «С каким еще кровавым маком?» Прохрипел он и снова скрикнул, затем сжал зубы и застонал. Я понимал его боль, Весь его организм страдал от яда. Без противоядия не обойтись, но здесь точно нет нужных эфиров. Нужно выносить его отсюда. «Здесь ничего нет!» — крикнул Женя. «Он растет прямо из стены!» — подсказал парень. «Я думал, что это тот самый недостающий ингредиент, и схватился за стебель, чтобы вырвать. А там...» Он протянул ладонь, на которой остались небольшие красные вкрапления. «Шипы!» «Теперь ясно, как яд попал в твое тело», — кивнул я и повернулся к повороту. «Женя, возвращайся, ничего там не трогай!» Женя, который уже чувствовал себя гораздо лучше, вернулся к нам и еще раз повторил, что никакого кровавого мака не нашел. А он хорошо его знает. «Ну ладно». Хотя странно, куда могло подеваться растение. «Троих я вас вряд ли смогу вынести. Поэтому по очереди», — сказал я и обратился к студенту из Красноярской академии. «Тебя как зовут?» «Игорь Волков», — еле слышно ответил он побледневшими губами. «Хорошо, Игорь, тебе нужно подняться и крепко держаться за меня. Я вынесу тебя из лабиринта и передам лекарям. Потом вернусь за тобой, Женя». «Слушайте, а почему никто не останавливает испытания? Ведь так нечестно. Сейчас четвертый участник из Питерской академии уже наверняка нашел все три ингредиента и готовит лекарства. А может, он уже вышел из лабиринта и празднует победу? Нет, я не могу просто так выйти отсюда. Если звука гонга не было, значит, испытание еще идет. Надо продолжать борьбу, я не выйду», — упрямо заявил он. «Плохая идея», — поморщился я. «Мне не нравится, что здесь оказались светлячки из аномалии и кровавый маг. Они очень опасны для жизни. Такое ощущение...» Я не стал договаривать, чтобы не пугать парней. Однако никак не мог отделаться от мысли, что кто-то постарался, чтобы участники испытания не выжили. Еще неизвестно, что произошло с четвертым участником. Возможно, он уже мертв. «Ну что, выходим?» — спросил я у Игоря. Тот кивнул и поднялся на ноги с помощью Жени. Я не был уверен, что он удержится и не упадет. Поэтому сцепил два наших ремня и просто привязал нас друг к другу. Если будет падать, я почувствую и приму меры. «Ты точно остаешься?» — уточнил я у Жени. «Да, я постараюсь выполнить задание. Тогда не буду за тобой возвращаться. Удачи! Будь осторожен!» — кивнул я и вновь призвал свои лианы. Маны в источнике осталось меньше половины, поэтому нужно как можно быстрее вынести Игоря, ведь отравление с каждой минутой усугубляет его состояние. На этот раз я сразу двинулся в сторону оранжерей. Там точно должны быть лекари. А если никого нет, то я сам с помощью растений из оранжереи приготовлю Игорю противоядие. Над лабиринтом висел магический туман, поэтому я не был уверен, что двигаюсь в правильном направлении. Пока сквозь молочную муть не начал проступать свет фонарей. Мне оставалось перейти только через три преграды, когда сзади услышал далекий крик Жени. «Саша! Я нашел четвертого! Саша! Ты меня слышишь?» «Слышу! Что с ним?» — выкрикнул я, осторожно перемещаясь с помощью лиан на следующую стену живой изгороди. «Он мертв! Мертв! Зови на помощь!» Горгоново безумие, так и знал, что этот лабиринт до добра не доведет. Неужели все это дело рук организаторов? Они думают, что аптекари бессмертны? Бред какой-то. Как только мы пересекли последнюю преграду, туман пропал, и мы опустились в толпу, кружащую у лабиринта. «А вы откуда свалились? Что происходит? Почему не отвечали?» Нас завалили вопросами организаторы турнира. Одна дородная мадам и двое молодых мужчин. На них лица не было. «Позовите лекарей!» — гаркнул я и указал на Игоря, который прижал колени к животу. Мучается бедолага. «Он чуть не умер из-за вашего кровавого мака. И как вам вообще в голову пришло сажать в лабиринт такое ядовитое растение? Вы бы еще венец смерти посадили!» Я просто кипел от возмущения. Трое переглянулись. Один из них бросился на поиски лекарей, а дородная мадам начала извиняющимся тоном быстро говорить. «Я не знаю ни про какой кровавый маг. Все пошло не по плану. Все проходы закрылись. Мы уже вызвали спасателей. Камеры и громкоговорители не работают. Мы не знаем, что происходит в лабиринте». Она, похоже, не врет. «Ничего не понимаю. Вы же организаторы. Вы должны знать, что там внутри рассадили. А мана-светлячки... Кто додумался запустить таких опасных насекомых в лабиринт, в котором соревнуются студенты?» Женщина лишь развела руками. В это время прибежали лекари. Вкратце я им объяснил, что случилось, и они заверили, что у них есть все необходимое, чтобы помочь Игорю. Погрузив на носилки, унесли его в сторону второго корпуса академии. «Женя нашел четвертого участника из Петербургской академии. Он сказал, что тот мертв», — Нужно немедленно зайти в лабиринт и вытащить их обоих. Я подошел к организаторам, которые куда-то звонили и с кем-то советовались. Проходы закрылись, и все наши попытки прорубить живую изгородь не увенчались успехом. Она почти мгновенно закрывается вновь. Это какая-то магия, — слезливым голосом сказала женщина. Все ясно, я так и подумал, что в деле замешаны маги растений. Ведь проход пропал, а коридоры лабиринта поменялись так, что я их не узнавал. Окунулся в свой источник, маны на самом донышке. Если я зайду в лабиринт с помощью лиан, то обратно не смогу выйти, только когда откроются проходы. Рядом со мной появились Ваня и Лена. Я даже не заметил, как они подошли. «Сашка, ты уже все? А мы ничего не видели. Говорят, какие-то проблемы с камерами», — сказал Ваня и с довольным видом похлопал меня по плечу. «Первым выбрался». «Нет никаких проблем с камерами. Похоже, это намеренная диверсия», — еле слышно ответил я. «В лабиринте так же опасно, как и в аномалии. Только внутри не подготовленные боевые маги, а всего лишь студенты-аптекари. Ваня, мне нужна твоя помощь». «Всегда готов», — сурово сдвинув брови, ответил он. «Сможешь прорубить отверстие в стене лабиринта, чтобы я смог забраться внутрь?» «Ну, не знаю, а нам за это ничего не будет?» — с сомнением спросил он. «Внутри два студента. Один вроде мертв, второй в большой опасности». «Я пойду с тобой», — решительно заявила Лена. «Нет, я иду один. Внутри опасно». Мы отошли от толпы. Ваня размахнулся и ударил воздушным лезвием по изгороди. На землю посыпались ветки и листья. «Ничего сложного», — пожал он плечами и вновь поднял руку, когда мы увидели, что небольшая брешь прямо на глазах затянулась прочными ветвями. «Не понял». Брови Вани сошлись к переносице, и он начал работать двумя руками так быстро, что щепки полетели во все стороны. Но сколько бы ни старался, так и не смог сделать отверстие в стене. Похоже, женщина права, здесь нужно что-то другое. Возможно, спасатели с их мощной техникой лучше справятся. «А может, я попробую?» — предложила Лена. «Нет, тебе нельзя. Может начаться пожар, и тогда все, кто внутри, погибнут», — мотнул я головой. «Как же тогда быть? Сам ведь сказал, что внутри опасно, а там остались два студента», — забеспокоилась Лена. «Так, мне нужно в оранжерею, стойте здесь». Я ринулся к стеклянному зданию. Внутри столкнулся с Щавелевым, который засыпал меня вопросами, но я сказал, что отвечу позже. А сейчас мне нужны ингредиенты. Схватив корзинку, двинулся между рядов, срывая растения. «Саша, мне, конечно, для вас ничего не жалко, но я требую объяснений. Все-таки вы сейчас просто уничтожаете некоторые мои моноросы, которые я так долго и любовно выращивал», — возмутился профессор, следуя за мной по пятам. «Нет времени объяснять, Олег Николаевич. Но знаете, я вам все верну», — заверил я. Он отстал от меня, а я пробежал оранжерею по кругу, принюхиваясь и срывая на бегу все, что может пригодиться. Затем схватил бутыль с водой, приготовленную для полива, и выбежал на улицу. Маны хватит лишь на то, чтобы перекинуть меня за стену. В остальном придется полагаться лишь на свои алхимические способности. Когда добрался до Вани с Леной, сзади послышались звуки сирены. По дорожке, ведущей от Академии к оранжереям, ехала ярко-красная машина спасателей. Любопытные не торопились уходить с пути, поэтому машина передвигалась медленно, а водитель то и дело высовывался в окно и кричал на толпу. «Вот и хорошо, что они приехали. Сейчас быстро расправятся с этой стеной». С облегчением выдохнула Лена, и, увидев у меня в руках корзинку и бутыль, удивленно спросила. «Ты что, снова хочешь зайти в лабиринт? Сам же сказал, что там очень опасно». «Для других опасно, но не для меня». Я пересыпал содержимое корзинки в рюкзак, схватил зубами бутыль и, выпустив из ладони лианы, с легкостью перемахнул на другую сторону. Когда уже был в воздухе, услышал восхищенный возглас Лены. «Ты и так можешь!» «Ну все, я снова в лабиринте, и маны хватит лишь на несколько слабеньких зелий. Но ничего, скоро это все кончится, ведь спасатели уже прибыли. Среди них наверняка есть различные маги». Я осторожно двинулся в том направлении, где оставил Женю. Туман сильно заглушал звуки. Но вскоре я услышал всхлипы. «Женька, держись, я уже рядом!» выкрикнул я и бросился на звук. Обогнув несколько поворотов и чуть не запутавшись в дьявольских путах мана хмеля, я выбежал из узкого коридора на открытое место. Я явственно слышал всхлипы отсюда, но здесь было пусто. «Женя, ты где?» прокричал я и прислушался. Ответа не последовало, но как только я решил выйти отсюда и продолжить поиски студентов, как сзади снова послышался всхлип. Он был так близко, будто находился на расстоянии вытянутой руки. Резко обернувшись, я снова не увидел ничего, кроме стены из куста. А может, он прямо за ней? Быстро подошел к изгороди и заглянул внутрь. Что это? Ах! Я резко оттолкнулся от изгороди и свалился на спину. В это самое время прямо надо мной пролетела шипящая зеленая лента, блеснувшая чешуйками. Это была змея. И не просто змея, а змея из Сопа, из Новгородской области. Я с ней ни разу не сталкивался, но мы изучали ее яд на занятиях о противоядиях. Именно по эфиру яда я ее узнал. Вскочив на ноги, я выставил перед собой рюкзак и бутыль с водой. Змея, которая снова приближалась ко мне, вдруг издала звук, похожий на всхлипывание. «А, теперь все понятно. Не было здесь ни Жени, ни кого-то другого. Это все змея. Неожиданно, но на такой звук может откликнуться лишь человек. Только человек пойдет выяснить, кто плачет. Неужели монозвери начали мутировать и превращаться в охотников на людей? Страшные дела творятся. Змеи я не боялся, ведь даже если она меня укусит, яд не успеет распространиться по моему организму. Я его просто заблокирую, поэтому смело пошел на нее». Змея подобралась поближе и сделала еще один бросок. Я увернулся и опустил прямо на нее бутыль с водой. Затем силой нажал и, схватив за голову, сломал позвоночник. Одну тварь обезвредил. Интересно, сколько их еще? Я вновь двинулся по узким коридорам и вскоре услышал надрывный крик Жени. «Мы здесь! Помогите!» «Иду!» — выкрикнул в ответ и помчался на голос.